Козни колдуньи Арахны. Вернемся к тому месту, когда переоборудование Железного рыцаря было закончено. Боевой отряд Страшилы и Чарли Блэка, неизмеримо увеличивший свою мощь и боеспособность, двинулся в путь. Теперь, когда фургон приблизился к владениям Арахны, требовалась большая осторожность. Производить разведку с помощью коврика Чарли Блэк не мог, но в отряде имелся такой испытанный боец, как Каги Кар. Она улетала на несколько миль вперед, осматривала дорогу, шныряла повсюду и возвращалась с ценными сведениями. Если встречался овраг, через который надо было перекинуть мост, за дело принимался Железный рыцарь. Он рубил огромные деревья и укладывал их на место по указаниям Лестера. Вскоре наши герои убедились, что Арахне известно об их приближении. Фургон катился по лесной поляне, и вдруг в самом узком ее месте дуболомы с шумом провалились сквозь землю, и передние колеса экипажа ухнули вниз, затрещала поломанная ось. Пассажиры полетели по наклонному полу, ударяясь о стенки, налетая друг на друга. Послышались стоны ушибленных и отчаянный визг картошки, которого придавил железный дровосек. — Мы попали в ловушку! — воскликнул Чарли Блэк. — Без сомнения, это дело рук Арахны. Пока люди старались подняться к месту происшествия, подоспел Тилли Вилли. Он вытащил фургон из ловушки и поставил его на ровное место, и сразу же спросил взволнованным голосом: — Папочка Чарли, ты цел, у тебя ничего не поломалось? Нет, — Нет-нет, мой дорогой мальчик, — признательно отозвался одноногий моряк, — у меня только вскочила шишка на голове. — А что такое шишка? Пришлось объяснить это любознательному великану. И лишь после этого Чарли и механик Лестер принялись делать новую ось и чинить поломанное колесо. А Бориль вправлял вывихнутые руки и ноги, смазывал целебной мазью царапины. Починка фургона закончилась только к вечеру, и решено было остаться здесь на ночлег. — Да, мы дешево отделались, — сказал Блэк. — Могло быть гораздо хуже. С колдуньей надо держать ухо востро. — Нам не следует попадать в ямы, — важно заявил Страшила. — Яма — плохая вещь, а ровное место — очень хорошо. Если мы будем все время ехать по ровному месту, мы никогда не провалимся в яму. И все согласились, что Страшила прав, но, к сожалению, его совет не давал возможности различать замаскированные ловушки. На следующий день отряд остановился на ночлег в долине, на берегу глубокой речки. Чарли Блэк, Энни, Дингиор, Фарамант, Бориль, Тим, оставшиеся ночевать в фургоне, спали, утомленные дорожной тряской. Только Страшила и Железный Дровосек, не знавшие, что такое сон, разговаривали, а тема их разговоров в продолжении многих лет была одна и та же: что лучше, мозги или сердце? Во время горячего спора друзья услышали, как что-то глухо ударило вдали, и тотчас же земля вздрогнула. — Где-то случился обвал, — заметил дровосек, и продолжал доказывать, что если у человека любящее сердце, ему и мозги ни к чему. Прошло около часа. Чарли Блэку приснилось, что он плывет на корабле, и вокруг бортов журчит вода. Моряк проснулся и с удивлением услышал, что вода в самом деле журчала и плескалась под полом фургона. Он раскрыл дверь, взглянул. Вдруг, насколько видно было во тьме и тумане, разлилась вода. — Тревога! — закричал Чарли. «Наводнение!» Дингиор, Парамант, Бориль, Тим, Энни вскочили со своих мест. Лестер, конечно, спит в своей кабине, а Тилли Вилли не догадается прийти к нам на помощь, — высказал догадку Дин Георг. — Он не понимает, в каком мы опасном положении. Побегу к нему. Закинув за плечо свою роскошную бороду, которую Энни очень кстати накануне заплела в три пряди, Дин Георг выбрался из фургона. Ему пришлось брести к великану Тилли Вилли по грудь в воде. Но длиннобородый солдат добрался до ног гиганта и заколотил по ним кулаком. — Что случилось? — закричал проснувшийся Лестер. Он только успел задремать после беседы с питомцем. — Посмотри наружу и узнаешь, — ответил Дин Георг. Тем временем и Тилли Вилли понял, что происходит что-то неладное. Он бережно подхватил Дин Георга и посадил себе на плечо. Захлопнув дверь фургона за ушедшим Дин Георгом, Чарли Блэк упрекнул страшилу железного дровосека и явившегося с докладом Лана Пирота за то, что они не подали вовремя сигнал тревоги. Страшила и дровосек оправдывались тем, что они сухопутные существа, и звуки воды им не знакомы, а бывший генерал доложил, что речка вышла из берегов внезапно. Его ребята не успели опомниться, как оказались в воде. Впрочем, виновных в недосмотре искать не стоило, а причину случившегося все поняли. Шум, услышанный дровосеком и страшилой, был звуком обвала, который устроила колдунья, чтобы запрудить речку. Вода все поднималась, и фургон всплыл, покачиваясь на волнах. Он не имел ни единой щелочки, и вода не просочилась внутрь. — Наша крепость превратилась в корабль с капитаном Чарли Блэком! Ура! — в восторге закричал Тим. — Приказывайте, капитан, Юнга Тима Келли исполнит свой долг. Но Чарли было не до веселья. Положение становилось опасным. Фургон могло занести в такие дебри, из которых его не вытащишь. Дуболомы не могли сдержать его. Сделанные из дерева, они сами плыли вместе с фургоном. К счастью, подоспел Тилли Вилли. Он подошел к плавучей крепости и прежде всего осведомился о здоровье и самочувствии папы Чарли, и уж потом ухватился огромной ручищей за оглобли. Движение сразу прекратилось. Ночь была так темна, что пришлось ждать утра для принятия какого-то решения. Гарнизон крепости кое-как дождался слабого, мутного рассвета. Чарли решил пробиваться на сухое место. Разрушать плотину, воздвигнутую Арахной, означало потерять много драгоценного времени. Ворона полетела на разведку. Через полчаса она вернулась с докладом, что нашла плоский берег, на которой легко можно вытащить фургон. Капитан захватил с собой из города запас веревок. Он бросил концы дуболомам, и те привязались к оглоблям и колесам. Тилли Вилли с плеском шагал по воде, таща за собой фургон. Ворона летела перед гигантом, указывая нужное направление. — Земля! Земля! — закричали пассажиры фургона, как кричали матросы Колумба. Дуболомы во главе с Ланом Пиротом вылезли из воды мокрые, жалкие, с облезлой краской, но, впрочем, сохранившие силу. Когда все было приведено в порядок, маленький отряд двинулся вперед по пути, разведанному вороной. — Да, опасный противник — это колдунья. Она очень хитра и находчива, — с беспокойством сказал моряк. Какие-то сюрпризы она нам еще приготовит. А нового сюрприза ждать пришлось недолго. Вечером следующего дня, когда караван проходил по скалистому ущелью, земля вдруг затряслась, и со склонов ущелья покатились большие камни. Гремя и подскакивая на неровностях, обломки скал разбивались на куски и летели со скоростью пушечных снарядов. Тилли Вилли с удивительным проворством заслонил своим массивным телом фургон